Посмотрев на замерших в ожидании Фальсин, широко улыбнулся, приняв решение. «Далеко отсюда находится дом уважаемого вами рода Дашунфалих, во внешнем районе, за пределами кратера, в Железном Шальсихе. Воины предпочитают держаться поближе друг к другу. Не скажу, что это закрытое для других каст место, однако чужаков там не очень жалуют. Если, конечно, они не пришли туда с кошельком полным золота. В Железном районе можно нанять все, что шевелится, или тех, кто будет шевелить». С теплотой в голосе прорекламировал его Валид. «Отлично, ведите меня туда, воины, к славе и почестям», произнес с пафосом, задрав нос. «Пусть земля дрожит от нашей поступи. Мы, вообще-то, Бахи Алмара служим», иронично напомнил Валид. «Не придирайся к мелочам. Пойдем уже», подал пример, вставая из-за стола. «Господину Амиру понадобится много телохранителей». «Очень много», тихо заметила Есира, покачав головой. Прежде чем отправиться знакомиться со своими будущими воинами, по пути заглянул к ремесленникам. Предупредил Амун, чтобы сегодня были особенно осторожны. Никуда из дома не выходили. На порочащие меня слухи внимания не обращали. В споры с дураками не вступали. Воспоминания вчерашнего вечера были еще слишком ярки в памяти многих дари, что населяли окрестные кварталы. Пусть они сначала успокоятся, переключатся на другие новости. Жизнь-то не стоит на месте. Пообещал в ближайшее время решить вопрос с охраной их мастерской, заодно выкупил у Эму оставшиеся боевые артефакты, намереваясь усилить ими нанятых солдат или телохранителей, если потребуется. Узнав, в чем дело, мастер Дарил сильно разозлился на дурных бездельников, что доставили мне неприятности. Восприняв мои заботы, как свои, передал из запасников несколько весьма опасных игрушек, пообещав в срочном порядке сделать таких еще больше. В основном артефакты были защитного типа, с заклятиями воздушных щитов, как индивидуальных, так и накрывающих небольшие области. Весьма полезные вещицы. У Амун также нашлись воздушные фильтры, не позволяющие задохнуться в дыму или запечься в огне, подобно утке в духовке. Один из таких приберег для себя. Еще в пространственное кольцо убрал горсть маскировочных амулетов, выпускающих ловчие сети, помогающих проводить разведку. Передам похитителям, им они нужнее будут. Один из предоставленных артефактов и вовсе привел меня в восторг. Даже не знал, что можно создать технику вытягивающейся иллюзорной лестницы, довольно прочной на ощупь. Словом, ощутил себя Джеймс Бондом, посетившим лабораторию секретной службы Ее Величества. Жаль, Астон Мартин у них не нашлось. Расцеловал бы, Яною. Пока ехали по нужному адресу в Железный город, сам не заметил, как уснул. Ничего удивительного, ночка была беспокойной, поэтому нормально отдохнуть не удалось. Большую ее часть провел на нервах, в ожидании, размышлениях. Валид разбудил меня уже на месте. Пару раз широко зевнув, встряхнув головой, пытаясь взбодриться, покинул карету вслед за ним, приготовившись узреть чудеса. С первого взгляда вокруг мало что изменилось по сравнению с верхним Шальсихе. Те же узкие, извилистые улицы, те же высокие дома в 2-3 этажа, обмазанные глиной, плотно прижимающиеся друг к другу, те же прохожие в просторных одеждах, накидках, головных платках, только сплошь вооруженные. В кварталах Кунаны мужчины и женщины носили лишь традиционные кинжалы, да маленькие ножи, для бытовых нужд. Здесь же они ни в чем себе не отказывали. Тут действовали особые правила. Хоть пушку на колесиках за собой на веревочке тяни, единственное, что услышишь, совет покрепче ее привязывать, иначе стащит. Вещь нужная, в хозяйстве пригодится. Увидел много различных образцов оружия, не все из которых смог бы правильно назвать, но удивительно, так и не заметил ни одного доспеха. Вместо них местные жители предпочитали носить удобную, легкую, практичную одежду, в которой не так жарко передвигаться по городу. Некоторые и вовсе предпочитали яркую, нарядную форму, с кучей дополнительных элементов, заметно выделяясь на общем фоне, чтобы издали было видно элиту, офицера, господина, а то и сразу аристократа, хоть вместе, хоть по отдельности. Разумеется, к полевой форме это правило не относилось, но так как мы сейчас не посреди пустыни, тут есть перед кем распушить хвост, особенно бравым солдатам в форменных мундирах тех или иных отрядов или родов войск. Линейная пехота в эту эпоху все еще предпочитала выглядеть красиво, внушительно, узнаваемо. Про кавалерию лучше вообще не упоминать. На что еще обратил внимание, народ в Железном городе выглядел намного крепче, чем в кварталах слуг. В большинстве своем и ростом повыше, и плечами пошире, и мускулами рельефнее, и взгляд такой, словно им можно гвозди в крышку гроба забивать. Казавшимся не только более уверенным в себе, расслабленным, но и уважительным по отношению друг к другу. Здесь царила какая-то своя, особая атмосфера, не похожая на ту, что ощущалось в кварталах слуг, ремесленников или торговцев. «Ну как?» – поинтересовался первыми впечатлениями Валид. «А мы разве не вернулись?» – сделав круг, наигранно удивился. «Честно говоря, ожидал увидеть нечто другое, вроде военного лагеря, где все устроено строго по линиям, и все ходят по ним строем». Мой провожатый рассмеялся, оценив расхожую шутку. «Здесь хватает и маленьких крепостей, и укреплений, и лагерей, и казарм, и арсеналов, зажатых в тисках обычных улиц, но нам туда не надо. В железном шальсихе, как в хорошем остром томатном рагу с бобами, намешано всего и покрупнее. Если подогреть котелок, то варево начинает шумно бурлить, распространяя умопомрачительные запахи, от которых аж глаза слезятся. От счастья оно так и норовит, то выплеснуться наружу, то подгореть до хрустящей корочки. Да шун умеют правильно веселиться. Куда дальше?» — обернулся к высматривающей ориентиры Есире. Девушка повела нас вниз по улице, прижимаясь к домам, чтобы оставаться в тени. Улицы железного города располагались на склонах великого кратера, поэтому напоминали скопление террас и неровно нарезанных дорожных лент, небрежно брошенных на землю, облегая неровности рельефа, переплетаясь друг с другом. Свободного пространства здесь было даже меньше, чем в верхнем Шальсихе, хотя площадь он занимал намного большую. Причем здесь не жили одни лишь дашун. Встречались компактно проживающие семьи слуг, ремесленников, рабочих, крестьян. Кто-то же должен был обслуживать касту воинов, продавая им свои услуги в обмен на защиту. Подозреваю, в этом районе уровень уличной преступности был одним из самых низких в городе. Вскоре мы остановились перед несколькими домами, объединенными галереями, балконами и общим внутренним двором в одну группу. Рядом с двухстворчатым арочным проходом, на лавке сидел пожилой, однорукий, широкоплечий мужчина в замызганном фартуке, занимающийся очисткой луковиц от шелухи. Перед ним стояло три большие корзины, одна заполнена горой грязного, неприглядно выглядящего лука, сморщенного, старого, частично подгнившего, в комьях земли. В другой находились уже очищенные луковицы, маленькие, тощие, светлые, похожие на корешки. В третью складывалась аккуратно снятая, отмытая шелуха. Даже снятая с них плодородная земля не выбрасывалась, а собиралась в отдельную горку. Когда мужчина поднял голову посмотреть, кто это там подошел так близко, на его скуле заметил длинный, багровый шрам, спускающийся к горлу. Узнав Есиру, воин доброжелательно ей улыбнулся. «А, малышка Фальсин пожаловала. Просто так заглянула, поболтать с подружками, или по делу?» Сказав это, прошелся по нам с Валидом внимательным, цепким взглядом. «Светлого дня, дядя Акут, я к господину Хамаду. Они со мной», — обозначила вежливый поклон, приветствуя знакомого стража. Проследив за направлением моего взгляда, мужчина, которого Есира назвала дядей Акутом, невозмутимо бросил: «Два фельса охапка». Оценив качество луковиц, с сомнением уточнил: «С вас или с меня?» «Смешно», — прокомментировал он без улыбки. «Теперь три. С тебя». «Нет, уважаемый Акут, так дела не делаются. 4 за штуку, но выбираю я», — поставил встречное условие. Вот теперь воин удивился, удостоив меня оценивающим взглядом. «Идет», — важно кивнул, соглашаясь. Найдя в кошельке, который для вида все же носил на поясе, чтобы не вызывать подозрений, 4 медных монетки, вручил однорукому Акуту. Пару минут придирчиво покопавшись в корзине с очищенными луковицами, нашел приглянувшуюся, которую спокойно закинул себе в рот, сочно захрустев. «Вкусно», — уважительно кивнул воину. «Хорошо освежает». «Спасибо. Захочешь еще, обращайся». Теперь я удостоился теплой, одобрительной улыбки. Получив разрешение, узнав, где искать главу, прошли в дом. Больше всего его внутреннее убранство с обилием разных тряпок, веревок, сушащегося вперемешку постельного и нижнего белья, напомнило мне провинциальное женское общежитие при швейной фабрике, с общей кухней, удобствами и длинными коридорами. Фалих жили пусть и бедно, в тесноте, но дружно, не тяготясь этим. В доме чувствовался уют, порядок, поддерживаемый заботливой рукой хозяйки, который его жильцы всячески пытались разнообразить. на свой вкус, например, установкой деревянных щитов, предназначенных для метания ножей или топориков, в самых неожиданных местах, связками цепей, подвешенными для тренировочных целей, безголовым манекеном в углу, наряженным в старинный доспех, заботливо натертый и смазанный маслом до блеска, большим красочным ковром на стене, размещенным прямо напротив входа, увешанным изысканно отделанными ружьями, пистолетами, красивыми поясами со снаряжением для их зарядки, огромными шкурами диких, опасных животных, используемых в качестве покрывал. Несколько не так себе представлял логово суровых телохранителей, что только подтвердила молоденькая девчушка с двумя длинными тугими косичками, с заплетенными в них лентами, чуть не столкнувшаяся с нами в коридоре, неожиданно появившись из-за поворота, в последний момент ловко увернулась, изогнувшись не хуже гимнастки, не останавливаясь и не оборачиваясь, проскользнула мимо нас, так никого и не коснувшись, одетая всего лишь в широкие атласные штаны, босиком, обмотав льняными бинтами маленькую, скромную грудь, начиная от ключиц, до самого живота, в качестве замены верхней одежды. Мои глаза сами собой прилипли к ее стройной фигурке, где-то в районе талии, провожая до тех пор, пока девушка не скрылась из вида, что произошло довольно быстро. «Кого им тут стесняться?» — сухо заметила Есира, неодобрительно покосившись на меня взглядом. «К Фалих редко кто заходит. Какая подвижная девочка!» — поощрительно улыбнулся Валид, оценив, как она двигалась в момент обхода препятствий. «Учти, эта подвижная девочка легко разбивает кулаком с десяток глиняных плиток», — предупредила Есира, его тоже удостоив выразительного осуждения. Такое впечатление, уже начиная сожалеть о своем решении нас сюда привести, еще и невоспитанная, могла бы поздороваться, не обращая на нее внимания, высказался Валид, видимо, сильно спешила в одеться, я любезно подсказал, да-да, именно это я и хотел сказать, согласился мужчина. Пожилого главу Фалих мы нашли на втором этаже, сидящего за большой грудой старых, заржавевших сабель, которые он тщательно приводил в порядок, придавая им наилучший товарный вид, хоть сейчас выставляя на продажу. Может, когда-то он и был великим воином, но те времена давно прошли. Сейчас рядом с исхудавшим, сутулым мужчиной стоял костыль, без которого Хамат сын Инара из рода Фалих передвигался с большим трудом. Нашему приходу он не столько обрадовался, сколько удивился. Обменявшись приветственными любезностями, усадив гостей на потертые низенькие диванчики, предложив чаю, глава Фалих поинтересовался причиной визита. Есира и Валид с непроницаемыми, серьезными выражениями лиц застыли, не желая как-либо вмешиваться в дальнейшую беседу между родами Фалих и Амир, которая вполне могла стать официальной. «Уважаемый глава Дашун Фалих, меня зовут Амир из рода Амир, дома Амир, я его основатель. По сути, мой род – это новорожденный младенец, которому нет еще и сезона». Появившийся на свет в результате удачных стечений обстоятельств откровенно поведал о своей ситуации. Начинать знакомство с обмана нельзя. По крайней мере, не с теми дари, которым собираюсь доверить свою жизнь. Сейчас вокруг него ведутся споры, кем он станет, с кем будет расти, под чьей крышей, когда и как, и станет ли вообще, многозначительно на него посмотрел. Других родителей у него, кроме меня, к сожалению, не оказалось. И зачинать, и рожать, что называется, пришлось в одиночестве, в тяжелых условиях гибнущего города Шаль-Алмара, ныне заброшенного. Друзья Фальсин посоветовали нанять телохранителей, которые позволят моему голосу в этих спорах звучать громче остальных, не боясь его потерять, особенно в последнее время. Не буду скрывать, вот-вот начнется драка с самыми громкими идиотами, не постеснявшихся бросить вызов в моем же собственном доме, возмутился этим безобразием, учитывая, что владею всего одной боеспособной единицей, да и то не живой, не удивлен их смелости. Внимательно меня выслушав, сохраняя полное спокойствие, Хамат пусть и вежливо, но твердо сообщил: «Меня безмерно огорчает ваша печальная история, однако почему вы рассказали ее здесь?» «Дашун Фалих, мирные дари», произнес эти слова, не моргнув и глазом. «Мы стараемся держаться подальше от чужих конфликтов. Наши клинки давно сломаны, а их обломки обменены на пшеницу. К тому же», — посмотрел на мою замотанную платком руку, «прошу простить, уважаемый Амир, но я так и не сумел расслышать, к какому кругу принадлежит ваш, без сомнения, уважаемый род», — высказался предельно дипломатично. «Не могли бы вы повторить это еще раз?» Приподняв край платка, показал свой браслет. «Мое полное имя — Амир, погибели эфритов из рода Шифу Амир, дома проводников Амир. Упоминание дома сделал для того, чтобы заявить, оставаться одиночкой или становиться частью чужой команды не намерен. Хочу быть самостоятельным игроком. Выдержка у Хамада оказалась на высоте. Мужчина сумел сохранить прежнее выражение лица, демонстрирующее лишь вежливое любопытство, смешанное с доброжелательностью. Вот как, растягивая буквы, задумчиво произнес он после короткой паузы. Называется «Понимай как хочешь». Именно так, подтвердил. По словам моих друзей Фальсин, род Фалих достоин того, чтобы доверить им свой покой и жизнь. Прошу простить, если ненароком обижу, но не ошибся ли я, поверив слухам о том, что Фалих, некогда известные телохранители повелителей Востока, поклялись отдать свои сердца и клинки тому, кто сможет заплатить за них особую цену. Вот теперь Хамада проняло по-настоящему. Из-под маски на несколько секунд показались растерянность, лихорадочная работа мысли, изумление, беспокойство, а также засевший где-то очень глубоко внутри страх. Слишком много он на своем веку повидал разочарований. Род Фалих никогда не скрывал своих искренних желаний, как и то, насколько они для него важны. Чем ради этого мы готовы пожертвовать? Другое дело, говоря о слухах, думаем ли мы об одних и тех же или разных? Вот в чем вопрос. Справедливые опасения. В моих говорилось о том, что Фалих желают вновь обрести хранителя и защитника своего рода, получив новое благословение Канаан, также заняв место, что некогда по праву заслужили их предки, став личными клинками владык этих пустынь, найдя для себя новый дом, в котором вас будут ценить и уважать. Поправьте меня, если в чем-то ошибся, любезно передал ему слово. В целом, все верно, подтвердил еще сильнее занервничавший Хамад, не спеша облегчать мне задачу, делая встречный шаг. Я рад, уважаемый Хамад сын Инара, сожалею, что не могу пригласить вас в дом, полный богатств, слуг, известный каждому оборванцу этого города, занимающий почетное место в его совете. Пока у меня на руках всего лишь гвозди, доски и молоток. Что из них удастся сколотить, покажет время. Могу поделиться лишь ими. В четыре руки работать всегда легче, чем в две. При одной голове, сделал важное уточнение. Вы правда готовы разделить с нами хранителя вашей древней родословной, не просто дать к нему доступ, а позволить стать его неотъемлемой частью, продолжением, связать нас кровным и духовным родством? Изумленный Хамад аж привстал от волнения, не в силах дальше сохранять спокойствие, сжав подлокотника до хруста, даже не замечая этого. Я с Шиссери успел в карете немного обсудить данную тему и не скажу, что он был от нее в восторге. Делиться своей силой змей не желал, не признавая никого, кроме меня. Другое дело, Шиссери все же был разумным существом, а значит, с ним можно договориться, объяснить, для чего это нужно и что он получит взамен. Тот разговор еще не был завершен, так что сейчас я немного забегал вперед, раздавая обещания. Осталось набрать достаточно вкусных конфет, чтобы ребенок с радостью продал за них маму папе. Все верно. В надежде на то, что моя семья от этого выиграет, а не проиграет, обозначил, что понимаю, насколько рискую. Затронутые вопросы были крайне серьезны и щепетильны для общества Дари, затрагивающие судьбы целых поколений, те, что не принято выставлять на показ. Разумеется, Хамад захотел узнать, что же за зверька я принес ему в мешке, щенка, котенка или беременную морскую свинку, намереваясь купить за него целый род, всецело, с потрохами. Отыграть назад будет уже невозможно без потери чести, а значит и жизни. Поверьте, я столь же страстно этого желаю. Могу ли узнать, что за дух осчастливил вас своим покровительством и благословением, приняв на себя столь тяжелую ношу, как ответственность стать хранителем целого рода? Его зовут Шиссери, великий пернатый обсидиановый змей-пожиратель солнц. Призвать его? Постойте, позвольте, я позову жену, натянуто улыбаясь, попросил Хамад. Она лучше бесполезного мужа разбирается в этих вопросах. Халид, дочь Ярузы, является нашей хранительницей крови, прояснил ее роль. Не услышав возражений, Хамад, схватив костыль, шустро заковылял на поиски жены, предпочтя не орать на весь дом, чтобы не смущать гостей и не беспокоить родню раньше времени, заодно намереваясь с ней посоветоваться с глазу на глаз. «Надеюсь, ты не пытаешься пристроить своих подружек только из жалости», — услышал тихий голос Валида после ухода хозяина дома. «Откровенно говоря, сейчас они далеко не в лучшей форме, мало от чего способны защитить, даже себя. Судя по глазам главы Фалих, Он тоже это прекрасно понимает. «Да за кого ты меня принимаешь?» – зашипела рассерженной кошкой сестра Абры. «За Есиру дочь она и из рода Фальсин. Неужели я ошибся?» – невинно на нее посмотрел. «Кто знает, подойди поближе и присмотрись получше». Девушка поманила его пальцем, не спеша вставать с дивана. «Мне и отсюда неплохо видно». «Ничего, это поправимо», – зловеще пообещала. Пока они тихо, по-родственному переругивались, скрашивая минуты ожидания, в комнату зашли трое. Мать и две дочки, одетые в одинаковые коричневые штаны и рубахи, подпоясанные длинными шелковыми поясами, несшие завернутые в ткань свертки с очередной партией сабель. Судя по их количеству, Фалих все же занимались не восстановлением своего арсенала, а предпродажной подготовкой товара. «Есира, рада тебя видеть», — тепло улыбнулась ей женщина, приветливо кивнув. «Мой был здесь», — указав дочерям, куда складывать свою ношу, с интересом оглядела нашу компанию. Заметив на поясе Валида родовой знак Фальсин, посчитала, что можно обойтись без лишних формальностей. Вроде как тут все свои. Я сидел немного сбоку, прикрытой спинкой, так что не смогла хорошенько меня рассмотреть. Из-за одинаковой одежды и молодости приняла за еще одного собрата по оружию из братства Хладных Сердец, из рода Фальсин. Ее дочери были близкими подружками Есиры, так что у второй жены Хамада сложилось хорошее впечатление обо всех Фальсин. «Госпожа Гуюм», встав, Есира вежливо поклонилась женщине. «Да, господин Хамад только что вышел. Насколько я поняла, отправился искать госпожу Халид. Не выдержал все-таки. Сбежал, гад», с досадой цыкнула, оглядев груду неразобранного оружия на его столе. «Ну что за мужик? Куда?» — строго рявкнула, краем глаза заметив, как сообразительные дочери постарались побыстрее выскользнуть из комнаты. «Живо сели за стол. То, что не сделал ваш отец, будете доделывать вы». С любовью к нему, интонациями донесла, насколько травмоопасной, исключительно в мыслях, она могла быть. «О чем непременно расскажете беглецу, то есть отцу. Потом, не кривись, Элит, а то подумаю, что у тебя запоры, напою живительным отваром». Взяла тряпку в зубы и вперед. «Мирим, на тебе точила. Веселей, веселей, девочки. На вас смотрят мальчики, покажите им со всем усердием, на что вы способны, что ваши ручки в состоянии оживить даже самые ржавые, никчемные железки, они предназначены только жопы чесать», — раскомандовалась Гуюм, мотивируя недовольных дочерей на трудовые подвиги. «Ну, мам», — законючила младшенькая, с пухленькими губками, длинными волосами каштанового цвета и крохотной родинкой над верхней губой. «Хорошо, хорошо, Элит, потерпи немного. Сейчас принесу отварчик. Не хочешь сидеть здесь, будешь сидеть в туалете. Мирим, не в ту сторону стреляешь глазками. Сначала дело, потом мальчики. Если не сбегут, как в прошлый раз». «Он не сбежал», — недовольно проворчала старшенькая. «Это ты его прогнала». Непослушные, завивающиеся темные волосы высокой Мирим были собраны на голове в сложную прическу, закрепленную деревянными спицами. Длинные реснички, тонкий изящный носик, высокие скулы, красивая, подтянутая грудь двоечка, стройная фигурка, прямо мечта танцовщицы. Что старшая сестра, что младшая, вовсе не выглядели мускулистыми, широкоплечими, мордатыми боевиками в юбках, рожденными для войны. На первый взгляд, самые обычные, симпатичные девчонки. Однако ладони у обоих все же были жесткие, мозолистые, огрубевшие, напоминающие, что даже у цветов есть шипы. Внешний вид обманчив, а также то, что за все приходится расплачиваться, и за красоту, и за силу. «Да я слова не успела сказать», — наигранно обиделась их мать, оскорбленная в лучших чувствах. «Только хотела познакомиться с этим шустрым молодым человеком, напомнив, что просить разрешения пощупать задницу он должен не у тебя, а у меня. О чем ты, видимо, забыла его предупредить? Если я об этом буду предупреждать каждого парня в городе, то так и останусь нецелованной», — обиделась дочь. «Не пыхти, нежнее двигай точилом. Не надо превращать это недоразумение, что не иначе по ошибке назвали саблей, в шило. Если так не имется, давай я тебя пощупаю за задницу. Ну или, Калит, повернись». Слушая их разговор, несколько смутился, не зная, куда девать глаза, чтобы не превратиться из невольного зрителя в участника. «Такого приема в этом доме я точно не ожидал. Хорошо, хоть сразу успел обратно прикрыть браслет, иначе бы неловко стало всем присутствующим. Ладно, пойду чаю всем принесу. Заодно посмотрю, как далеко ускакал наш неуловимый глава семьи. Тоже мне хромой, хрен догонишь», — сердито проворчала. «Раз взялся, пусть доводит свою работу до конца. Не скучайте, и помните, сначала указала двумя пальцами правой руки на свои глаза, а потом повернула их в сторону дочек. Пару минут после ее ухода в комнате сохранялась тишина. Первой не выдержала Элит, продолжая выполнять поручение матери. «Твой», — поинтересовалась у Есиры, едва заметным поворотом головы показав в мою сторону. «Не», — улыбнулась Есира, находя ее вопрос забавным, как и мою скрытность. «Младшенькой, которая из них?» — попросила уточнить. «Абры, а этой рыжей, привела бы хоть раз ее к нам?» «Познакомила», — предложила Элит. «Мама против», — сокрушенно вздохнула Есира, с озорными искорками в глазах. «Мама, это серьезно, маму злить не нужно», — недовольно пробурчала девушка, думая о чем-то своем. «И как далеко у них все зашло», — присоединилась к разговору заинтересовавшаяся Мирим, не замечая меня. «Даже не знаю, как сказать, наша мама не успела помешать их взаимной оценке рельефности мышц торса. Хотя, сложно помешать тому, о чем еще не знаешь. Ау-ау-ау, уважительно», — с радостно завистливым видом протянули обе Фалих. «Она не обидится, если я тоже оценю упругость его мышц», — облизнулась Мирим, смерив меня оценивающим, даже в чем-то раздевающим взглядом. «Обидится, не раздумывая», — заверила Есира. «Ну и хвост с ней, не облезет. Походит среди обиженных, кто-нибудь да приласкает, в другом месте. Если захочет поговорить, пусть приходит», — самоуверенно хмыкнула Мирим. «Эй-эй-эй», — развеселилась возмутившаяся Есира. «Притормози Чаркару, а как же сестринская солидарность? Мне же с ней придется идти, разбираться с вами, соплячками. Тогда мы тоже Эзру подтянем», — не смутилась старшенькая, тут же найдя выход. «Какой у вас там счет? 5-2? Станет 6-2. У тебя инстинкт самосохранения остался, а чувство стыда? Побойся, Канаан, мелкая. Я тебе сейчас задницу отполирую до благородного красного цвета», — шутливо пригрозила Есира. «Не зарься на чужое». «Где чужое, а где свое? Клейма на нем не вижу. Брачного браслета нет, татуировки нет, девка на шее не сидит, не шипит, а значит, бери, не хочу. У меня, вообще-то, невеста есть», — не удержавшись, все же стал участником беседы, вызвав этим у сестренок победные улыбки. «Она у тебя и останется, это или другая, какая разница? Посмотрим, как себя покажешь», — вызывающе усмехнулась. «Если хорошо постараешься, обещаю, не пожалеешь. Вот мимо чего можешь пролететь. Оцени», — красуясь, немного выпятила грудку. «Понятно, что это пока только игра, но все с чего-то начинается. Ни о каких глупостях вроде. Пойдем, я тебе по-быстрому отдамся», даже речи не шло. «Или, влюбилась в вас с одного взгляда, забирайте». Мирим и Элит в первую очередь подкалывали Есиру, заодно пытаясь и меня смутить, чтобы повеселиться, ну а только во вторую, третью или четвертую, осторожно прощупывали почву на тему, что об этом думает симпатичный молоденький мальчик, который случайно забрел на их территорию, на которой от скуки маялась целая толпа девок на выданье. Несмотря на что, очередь из женихов перед домом Фалих пока почему-то не выстраивалась. «Молчишь, неужели не нравлюсь?» Попыталась меня расшевелить, чтобы было за что зацепиться, чувствуя себя в полной безопасности. В ответ только улыбнулся, не поддаваясь на провокацию, мысленно ругаясь, вопрошая, где там потерялся глава этой банды. «Мири, а давай я тебе помогу ему понравиться», — коварно предложила Есира, поспешив мне на выручку. «Расскажу о том, какая ты на самом деле хорошая, заботливая девушка, как помогала несчастным котяткам выбраться из колодца, как трогательно вместе ели, из одной миски. Помнишь третьего дня сезона полуденного солнца, как пожертвовала своей одеждой, чтобы...» «Есира, тихо, молчать, забудь», — широко распахнув глаза, резко вскинулась запаниковавшая Мирим, чьи щеки предательски покраснели от стыда. «Дура, не было ничего, совсем ничего, слышишь, осознала, каюсь, молчу. Скажешь еще хоть слово, я тебя убью». Ее сестра Элит чуть не свалилась на пол со смеху, дрыгая ногами, вспомнив тот случай, где все было совсем не так, как могло показаться на первый взгляд. «Есира, а ты жестоко», немного отдышавшись, заявила младшая Фалих. «Милосерднее было припомнить хотя бы тот случай, когда она в 5 лет взялась помогать стирать простыни тетушки Шани, когда у нее носом кровь пошла. Ох, что тогда было, Элим!» — рявкнула побагровевшая от гнева Мирим, воинственно размахивая саблей. «И ты туда же, да вы, сучь, совсем нюх потеряли, не при посторонних же. Крови моей хотите опозорить? Я вас сейчас обеих покромсаю». «Хватит ржать, сюда идите». Вовремя вернувшаяся госпожа Гуюм, неся поднос, заставленный чашками, резко охладила ее пыл, не особо удивившись увиденному. «Что за шум? Энергии много, как погляжу. Девать некуда, так я быстро помогу найти ей применение. И почему неправильно держишь саблю? Если хочешь атаковать сестру из этой позиции, то возьмись чуть ниже и немного ее наклони, вкладывая в клинок вес, а не дурь. Он должен сам повести за собой руку». «Эх, всему вас дурех учить надо», — пристыдила перед гостями. «Простите, надеюсь, эти чудовища в юбках вас не сильно побеспокоили», — обратилась к нам с извиняющимися интонациями. «Мам, мы вообще-то в штанах», — протестуя, напомнила помрачневшая Мирим. «Хочешь поспорить с матерью?» — вопросительно приподняла одну бровь Гуюм, внимательно посмотрев на дочь. «Нет, мам», — тут же присмирела старшая, увидев в ее глазах гораздо больше, чем было сказано. «В юбках, так в юбках, как скажешь». Через пару минут объявился глава рода, вернувшись со своей первой женой. Увидев в комнате столько народу, хоть и удивился, но быстро сориентировался. «Так, девочки, идите-ка пока погуляйте, и игрушки с собой заберите. Нечего им тут лежать без дела. Мне с уважаемыми гостями нужно поговорить. Гуюм, будь добра, проводи их, а потом возвращайся. Если встретишь кого-нибудь по пути, направь в помощь девочкам». Попросил позаботиться, чтобы поблизости никого не было. Вторая жена не сразу оценила серьезность мужа, поэтому, неправильно его поняв, попыталась что-то сказать в защиту девочек, но сразу же была остановлена. «Тихо, женщина, делай, как я сказал», — в тихом голосе главы Фалих звякнула острая сталь. Вглядевшись в его глаза, опешившая от неожиданности женщина все поняла правильно, увидев то, что нужно, как и Мирим, чуть ранее. Покорно склонив голову перед главой семьи, переключилась на навостривших ушки любопытных дочек. «Чего сидим? Кого ждем? Быстро собрали сабли в охапку и за мной, бегом!» — приказала нетерпящим возражений голосом. Поняв, что сейчас шутить с ними никто не станет, Мирим и Элит послушно выполнили требуемое. Вскоре вернувшись, утвердительно кивнув Хамаду, Гуюм чинно уселась у двери, сложив руки на коленях, замерев с непроницаемо серьезным выражением лица, гарантируя, что нас не побеспокоят и не подслушают. «Господин Амир, это моя первая жена, Халид, дочь Ярузы», — представил свою спутницу, почтительно мне поклонившуюся, в официальном приветствии высокородного господина. «Если вас не затруднит, не могли бы призвать своего хранителя, дабы она убедилась в его здравии?» «Моим словам она уже не верит», — смущенно улыбнулся, постаравшись, чтобы его просьба не выглядела грубой. Шиссари отозвался неохотно. После того, как услышал, что его сейчас будут восхвалять, разрешая глупым смертным повосторгаться его величием, наивная чешуйчатая душа, женщина, ровесница Хамада, чья фигура уже потеряла былую стройность, разволновалась, внимательно разглядывая Шиссари. Попросив у него разрешения, используя максимально уважительную форму речи, принялась осторожно касаться перьев, применяя доступные ей техники познания сути. Змей, не подавая вида, как ему приятно ласка, мысли речью комментировал для меня ее действия. «Пусть я им доверяю и все такое, но проверять обязан, мало ли чего удумают». Судя по словам Шиссари, Халид, помимо прочего, пыталась определить, способен ли змей к образованию дополнительных каналов духовной связи. Если да, то в каком количестве, насколько они будут прочны, широки, надежны. Это ее волновало в первую очередь. Пока проводилась проверка, глава Фалих места себе не находил от беспокойства. Наконец, все ответы были получены. Уставшая Халид, на чьих висках заблестели крохотные капельки пота, вернулась на свое место, подле мужа. Что-то с минуту тихонько втолковывала ему на ухо, прикрывшись ладонью, после чего столь же церемонно уселась с подобающим видом, став похожей на Гуюм, показывая примерную жену, оставив все остальное на мужа, который полностью успокоился. У него словно отключились все эмоции, даже как-то подозрительно стало, слишком резкий и сильный контраст. Теперь уже я занервничал, пытаясь этого не показывать. Наступил момент истины. Переговоры прошли не столь легко, как себе представлял. Больше часа просидели. Хамат оказался дотошным, въедливым главой, цепляющимся за каждый пункт нашего соглашения, чтобы исключить любые недоразумения или неясности. Что понравилось, так это его откровенность. Хамат честно признал, что в данный момент его род мало что может мне предложить. Они получали гораздо больше, в разы, чем отдавали. даже с учетом того, что мне самому особо нечем гордиться. Это обстоятельство весьма серьезно беспокоило гордого воина, заставляя чувствовать вину и стыд. В роду Фалих осталось не так много мужчин. Кто-то погиб, кто-то пропал в походах, кто-то перешел в другие роды. Часть оставшихся это калеки, мальчишки да старики. Хотя одаренные дары у них все же имелись, но без хранителя они владели лишь базовыми, общедоступными стихийными техниками, не имея никаких особых способностей, преимуществ, усилений, предрасположенностей. Как и многие другие, Фалих были вынуждены компенсировать эти недостатки за счет артефактов, алхимии, оружия, особой медицины, знаний боевых искусств, различных хитростей и тактик. К примеру, мой дух хоть и серьезно урезал связь с элементалями подавляющего большинства стихий, взамен просто чудовищно раздул совместимость с аспектом пространства, не говоря уже про величину резерва и остроту восприятия. Те же Фальсин за счет своего хранителя едва ли освоит водяную сферу, зато огненный шторм дастся им не в пример легче, в котором будут чувствовать себя как рыба в воде. Обычный огонь им и вовсе не страшен. Когда вопрос «Зачем мне все это?» все же был задан, ответил так: «Великие дела творят не те, у кого много денег, власти или силы, а те, у кого твердый характер, несгибаемая воля и решимость. Вы до сих пор не сдались, несмотря ни на что. Я верю в то, что воля смертных влияет на судьбу больше, чем предначертание богов. К тому же, отважнее всего тот, кому некуда отступать. Если мне понадобится грубая сила, я ее куплю. Здесь я не за этим», — с умным видом немного напустил тумана. «Пусть каждый услышит в моих словах то, что ему ближе всего. Под конец обговорили время, когда встретимся в храме Канаан для принесения соответствующих клятв. Нужно же все оформить как следует, не на словах, чтобы быть не только их хозяевами, но и заложниками. После того, как все черточки над «и» были расставлены, перешли от их проблем к моим. Раскрыл, с кем у меня конфликт, почему и что намеревался предпринять в ближайшее время. Какая роль во всем этом отводилась Фалих? Ради своего будущего они были согласны перерезать глотки кому угодно, дважды. На чем даже попытались вежливо настоять, не понимая, зачем столько сложностей с какими-то Бурхан. Кто я и кто они? Плюнуть на них и растереть в пыль. Пришлось просить Фалих следовать плану, не портя мне игру. Теперь за солдатами, повернулся к Валиду, посчитав, что все вопросы с Хамадом уже улажены. Зачем? Не понял он. Как же? Кто-то же должен захватывать особняк Бурхан, напомнил, удивившись его удивлению. Амир, мне казалось, мы друг друга поняли, расстроился Фальсин. Солдаты будут нужны потом, охранять уже твоих дари и их имущество. Ты же хочешь изобразить из себя жертву, непонятно зачем, а не злодея. Если бросишь на ночной штурм дома Бурхан роту мушкетеров, ровными рядами, с песнями, развернутыми знаменами, под бой барабанов, только трехлетний ребенок поверит в твою сказку. И то, сначала потребует леденец на палочке. Вот такущий, показал свой немаленький кулак. В случае неожиданности уже не сможешь ничего изменить. Для подобных дел обычно используются передовые, разменные отряды, которых не жалко. Мобильные, безжалостные, готовые исполнить любой приказ, не имеющие другого выхода, не привыкшие сдерживаться, на которых списывается все. Глупость, ответственность, ошибки, жертвы, вина, перечислил основные пункты. Именно такой отряд должен первым вскинуться ночью, получив даже неподтвержденную информацию о твоем похищении, и, похватав оружие, мчаться сломя голову спасать, снося все на своем пути. Иначе, провел ребром ладони по шее, любой ценой, подчеркнул. Потом уже будут проводиться разбирательства, правильно они поступили, неправильно. У любого высшего дома есть такие смертники, для неотвратимого первого удара, или возмездия, смотря как повернется колесо. У Элмара, это отряды боевых марионеток. Они, не раздумывая, вломятся куда угодно. Потом, если нужно, Элмара принесут извинения, выплатят компенсацию, накажут виновных, уничтожат нехороших марионеток, только уже ничего не изменится. Мертвые останутся в могилах, под присмотром храма песчаных дюн. Что в доме Бурхан будут делать твои телохранители, ни у кого вопросов не вызовет. Поэтому также их не должны вызвать бойцы, прибежавшие им на подмогу. Понимаешь, иначе, действительно проще отправить Фалих вырезать их к шелудивым псам, закрыв тему. Я понял. Значит, мне нужно купить смертников, которых магические клятвы заставят напасть на Бурхан ради моего спасения, что можно списать на обстоятельства непреодолимой силы, осознал смысл его слов. «Верно», — обрадовался моей понятливости Валид. «Это можно сделать очень быстро, что в нашем случае особенно важно». Прикрывшись опасениями за свою жизнь, больше никому ничего не объясняя, потом от них можно избавиться. Это вовсе не обязательно должны быть марионетки. Можно купить химер, боевых рабов из ям смерти, дрессированных чудовищ с погонщиком, да хоть мертвецов в том же храме песчаных дюн. Есть отряды каторжников. Всегда можно набрать отребье из отверженных, готовых умирать и убивать буквально за еду. Вешаешь на них магическую клятву спасти тебя любой ценой и все. Сразу видно, насколько Дари миролюбивая нация. Букашки не обидит. Просто сил на это уже не останется после убийств себе подобных. Послушав совета Валида, согласился прикупить себе боевых рабов. Любопытно стало посмотреть на местных гладиаторов. Исходя из того, что химер, зверей и марионеток нужно постоянно контролировать. К тому же, планировалось ограбление Бурхан, а не поголовное истребление. Попрощавшись с главой Фалих, отправился за дорогостоящими покупками, получив обещание, что вечером за мной придут те, кто будут меня сначала похищать, а после охранять, в лучших традициях кавказской пленницы. Кто нам мешает, тот нам поможет. Сейчас в доме не оказалось их лучшей команды, которая находилась на задании. До вечера же Валид с Есирой лично пообещали Хамаду не отходить от меня ни на шаг, прикрыв своей грудью от любой опасности, если потребуется. Надеюсь, Есира будет спереди. Не то, чтобы имел какие-то предубеждения против Валида, скорее, личные предпочтения. Кроме всего прочего, неожиданно возник небольшой конфликт интересов, в которых уже Фальсин пришлось уступать Фалих. В ультимативной форме, предварительно, вежливо поблагодарив за помощь, Хамат решительно потребовал, чтобы отныне моя подготовка к предстоящей дуэли, которая произойдет уже на днях, проводилась его родом. Иначе это несмываемый позор. Как можно, имея своих телохранителей, ходить за советами и помощью к чужим? Что о Фалих подумают окружающие, не говоря уже о их братьях по оружию, когда они об этом узнают? В лучшем случае, что Фалих не доверяют. В худшем, что они ничего из себя не представляют. Пустое место. Так что, большое спасибо за заботу о нашем господине, но дальше мы справимся сами. Поклявшись, если я откажусь или проиграю на дуэли, то он тут же вспорит себе живот, совершив ритуальное самоубийство. Так что, деваться было некуда. Спустя несколько часов после ухода господина Амира, Хамат с мечтательным видом полировал очередную саблю, любовно ее поглаживая. Жена все же достала своими упреками. Пришлось доделывать брошенную работу. Постучавшись, в комнату вошла троица внушительно выглядящих дари в полевой форме пустынных странников, бежево-серых оттенков, с головными платками, закрывающими лица, оставляя открытыми только глаза. Впрочем, платки были сняты еще до того, как они расселись на гостевые диванчики. Но, не все. Единственная женщина в команде, уставшая, злая, раздраженная, с короткой прической, подойдя к столу, за которым он сидел, сердито сопя, нависла сверху. «Хамат, какого дьявола?» — возмутилась третья жена, недовольное решением отозвать их прямо во время выполнения задания. «Тебе что, клещ в задницу вцепился? Боишься оторвать? Мы уже три замка вскрыли, почти четвертый добили, сторожа с трудом споили, а тут срочное сообщение в четыре слова: бросай все, беги домой. Что хочешь, то и думай. Где пожар, где трупы, где паника? Теперь заново целую неделю придется подбираться к этому проклятому, недолюбленному слепым ишаком складу». У женщины от гнева и тяжелого дыхания аж ноздри раздувались. Того и гляди, вцепится в его шевелюру зубами. «Сана, успокойся», — спокойным, глубоким голосом попросил лидер их команды. Его и так-то красавцем назвать было сложно: большой нос с горбинкой, глубоко посаженные глаза, мощная челюсть, а тут еще уродливый шрам от трех здоровенных когтей прошелся наискось по всему лицу. Словом, этот Дари мог напугать любого, даже не доставая оружия, а уж с ним и вовсе излечивать от запоров. «Да сейчас, все брошу и успокоюсь. Это не тебе, скрючившись под потолком, часами висеть в петельке, ковыряясь в хитроумных замках, кверху с ракой. Так сама виновата. Кто обещала за 5 минут вскрыть все, у чего есть ручка и дырка, даже с закрытыми глазами», — напомнил третий член их группы. Загорелый до черноты, худощавый мужчина с узким лицом, растянутыми тонкими губами и вечно прищуренными раскосыми глазами, придающими ему вид весельчака. «Ты вообще молчи, ходячее недоразумение, не осталось в долгу. Может, в следующий раз сам туда полезешь? Ах да, ты же даже в зубах нормально поковыряться не можешь, съязвила. В дырку разве что членом попасть сумеешь, с пятой попытки, да и то, сломаешь на втором повороте. Глава Фалих с печальным видом прикрыл лицо ладонью, мысленно призывая себя к терпению. С кем приходится иметь дело? Как хорошо, что этого не видит господин Намир. Сана, попей водички, остынь, если не можешь себя контролировать, выметайся. Надоело уже, повысил голос Хамат, становясь серьезным. Почувствовав, как преобразился глава, став пугать даже их, команда сразу подобралась, приготовившись внимательно его слушать, настраиваясь на важный разговор. Прекрасно понимая, просто так их бы сюда не выдернули. Все текущие задания приостанавливаю на неопределенное время. Отзываю все команды, не только вашу. Объявляю общий сбор с мобилизацией всех наших сил. Род Фалих переходит на военное положение. Теперь никаких лишних движений. Война, все так же спокойно уточнил лидер команды. Пока неизвестно, но готовиться к ней будем. Помните про основную цель Фалих? Так вот, приступаем к ее достижению. Прямо сейчас появилась новая, проверенная информация. Все планы придется срочно подгонять и переделывать под текущую ситуацию. Этот шанс упустить мы не имеем права, внушительно на них посмотрел. Что, правда, недоверчиво изумилась Сана. Мы нашли подходящего идиота, у нас реально может получиться добраться до его хранителя и унести ноги. Сана, давай без подобных сравнений, чтобы больше я их не слышал, и другие тоже. Мукар обратился к лидеру команды, для вас есть особое задание. Прошу отнестись к нему предельно серьезно. Помни, в ваших руках наше будущее. Лично за всем проследи. Времени на подготовку, как всегда, нет. Сегодня после заката ваша группа должна выкрасть одного очень важного для нас дари из квартала чистых камней Верхнего Шальсихья. После заката он будет находиться в третьем доме жилого комплекса Каменной Сливы, на территории Кунанхайн. Запомните, они не должны пострадать. Работать придется очень аккуратно, даже нежно, не оставляя следов и свидетелей. Без жертв, напомнил еще раз. Кто цель? Деловито осведомился Шрам Элицей Дари. Амир из рода Амир. Молодой парнишка, одаренный духом. Тем самым, дрогнувшим голосом уточнила Сана. Да, у него подходящий нам хранитель. Очень непростой. Настолько, что Халид до сих пор писается от восторга, как маленькая девочка. Подпрыгивая. Как закрылась в библиотеке, так до сих пор носа оттуда не показывает. Ищет информацию, строит планы, уже обдумывает тренировочную программу на основе новой родословной. Словом, счастлива не в меру. Учтите, расстроите ее, сделав эту работу ненужной, заживо замурует в той самой библиотеке, лично залив раствором. И это не шутка, предупредил Хамат без тени улыбки. Тебя это касается в первую очередь, посмотрел на побледневшую Сану, хорошо знавшую свою старшую сестрицу по мужу. «Сделаем», – заверил главу Мукат. «Что с охраной цели?» – спросил Илим. «Известно, с кем придется иметь дело. Охраны не будет. Точнее, она будет, из рода проводников ханы, но заказчик пообещал сделать так, что вас не заметит». «Заказчик?» – не понял Мукат. «Да, похищение заказал сам Амир. Его нужно незаметно доставить в главный дом Шочи Бурхан из верхнего города, связанным, оглушенным, в мешке. Опять же, не оставляя следов и без жертв. Потом, дождавшись условленного сигнала, вытащить оттуда, но с обратной установкой, с толпой свидетелей и еще большим количеством жертв. Потом вернуться со штурмовым отрядом, вырезав там все, что шевелится. Это уже мои слова, а не заказчика. Хамат перешел к обсуждению плана, который несколько расходился с просьбами Амира. Намереваясь сохранить парня живым и здоровым во что бы то ни стало, даже если он сам делает все, чтобы получилось наоборот. Амир был необходим Фалих куда больше, чем они ему. Ради этого он был готов даже организовать несчастный случай некоему Газизу, сыну Хамиша из знатного рода Кибас, до поединка, заодно и всей его семье. Так, на всякий случай, чтобы два раза не вставать, потом подумать, как можно незаметно избавиться от невесты, друга, брата, свата, да хоть любимой канарейки, свалив все на нее же, если будут представлять опасность их светлому будущему. Где он? Потеряла терпение Амина, потребовав ответа у невозмутимой, как каменная статуя, матери Кефай. Говорю же, светлая госпожа, только что здесь проходил. Может, на кухню решил заглянул. Не знаю. Спросите там, посоветовала добрая старушка. Там его нет, нигде нет, но все почему-то его видели, кроме меня. Он что, специально это делает? Не могла в это поверить, ожидая, что это он будет за ней бегать, выясняя причину, почему показательно собиралась с ним не разговаривать, о чем нужно было ему сперва сообщить, а не наоборот. Не могу знать, светлая госпожа, разве бы я посмела задавать такие вопросы? Кифая осторожно указала, что это не ее дело. Значит, говоришь, где-то здесь ходит. Недовольно прищурилась Амина, пытаясь определить, не водит ли ей за нос. Хорошо, пусть будет так. Учти, я не люблю долго ходить кругами. Зато люблю смотреть, как это делают другие, предупредила девушка, прибегнув к завуалированной угрозе, что в эту игру можно играть вдвоем. Сердито расправив юбку, разгладив едва заметную складочку, портившую ее идеальный образ, в сопровождении своей личной Кунан решительно направилась в сторону кухонь. Чем занята? Поздно вечером, вернувшись домой, чем-то озабоченная Есира заглянула в спальню Эбры. А что? Вопросом на вопрос ответила Эбра, с подозрением посмотрев на ставшую вдруг нерешительной старшую сестру, с несколько натянутой улыбкой мнущуюся у двери. Когда там у тебя следующая тренировка с Амиром? Неожиданно спросила Есира. Завтра. В общем, Амир не придет. Ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц, выпалила на одном дыхании. Извини. Абра промолчала, ожидая продолжения. Я тут нашла ему других учителей. Случайно. Так получилось. Но ты не волнуйся, они очень хорошие, Дари. Дело свое знают крепко. Попыталась выставить все в лучшем свете. Из уважаемой семьи Дашун. Там полно моих подружек, так что мы будем в курсе всего. Не беспокойся, я их предупредила, чтобы на чужое не зарились. Что? Прости, не могла бы повторить, пожалуйста, попросила Абра естественно мягким тоном, слегка наклонив голову на бок, чтобы посмотреть на нее под другим углом. Через несколько минут проходящий по коридору Демир был чуть не сбит, пронесшийся мимо, как ветер, Есирой. Через несколько секунд с громким топотом из-за поворота выскочила растрепанная, запыхавшаяся, раскрасневшаяся Абра. Куда она свернула? Торопливо спросила у отца. Вправо или влево? Вы во что-то играете? Уточнил Демир, удивившись такой спешке. Да, быстрее, уйдет же, налево. Не благодаря и не прощаясь, Абра с места рванула в указанном направлении, выглядя весьма целеустремленно. Какие у меня дружные девочки, умилился счастливый отец, глядя им вслед. Пусть и выросли, но все еще играют, дурачатся, бегают друг за дружкой, держатся вместе. Ну, пускай развлекаются, не буду мешать. Интересно, во что они играют? Задумался Демир, продолжив свой путь. Глава 7. Поездка за рабами оказалась довольно запоминающейся, полной ярких впечатлений. Валид привел нас с Есирой в огромный амфитеатр, построенный в античном стиле, обильно украшенный лепниной, барельефами, ступенчатыми рядами арок, многочисленными скульптурами полураздетых атлетов, застывших в победных позах. Повсюду развешаны длинные полотнища, вытянутые вниз, колыхающиеся на ветру. Сверху нависали ряды навесов, прикрывающих зрительские места и проходы к ним от палящего солнца. Причем, по словам Валида, это была еще малая, скромная арена железного города. Если захочу увидеть нечто действительно захватывающее дух, то обязательно должен посетить главную арену янтарного Шальсихья. Вот где находится поистине грандиозное сооружение, достойное царей. Возведенное из белоснежного мрамора, с коваными решетками, величественными фресками, роскошной отделкой лож, предназначенных для высшей знати, способное одновременно принять десятки тысяч зрителей. На вопрос, почему амфитеатры называют ямами смерти, Валид пояснил, что это обиходное название. Народу так было удобнее обозначать арены сражений бога войны Ваала, как звучало их полное официальное название, одного из первых детей священного огненного крылатого древа жизни Канаан. За внешним кольцом трибун, в центральной части амфитеатров располагались просторные облицованные камнем ямы, над которыми на столбах устанавливался большой помост. Его предназначение – площадка последней, финальной битвы. Каждая яма имела свое название и предназначение. В одной – полно хитроумных ловушек, в другой устроена сложная полоса препятствий, со всевозможными механизмами, затрудняющими передвижение, вполне способными убить неосторожных бойцов. В третьей содержались дикие, свирепые животные. В четвертой – ровная песчаная поверхность, предназначенная для зрелищных схваток. Изощренная фантазия владельцев арены и мастеров ям не знала пределов. Ямы легко могли переоборудоваться под определенные испытания или игры, от вполне безобидных до практически непроходимых. Надо же было чем-то завлекать зрителей, переманивая их от конкурентов, удивлять их, не говоря уже про спонсоров. Арена Железного Города вмещала в себя 4 ямы, 2 сражений, одна ловушек и одна чудовищ. В первой яме сражений виднелась лишь ровная площадка, а вот во второй возвышались многочисленные ряды каменных колонн, заполняя ее от края до края, серьезно затрудняющие обзор и свободу маневра для сражавшихся там бойцов. Стрелковое или метательное оружие в таких условиях было малоэффективно. В каждую яму вело 4 входа, перекрытых решетками, соединяющих их с разветвленной сетью туннелей и пещер, где отдыхали, готовились и умирали местные гладиаторы. Там же размещались склады, кухни, кузни, хозяйственные помещения, жилые блоки, комнаты отдыха, казармы и многое другое, что незачем было выставлять на всеобщее обозрение, обеспечивающие бойцов всем необходимым для проведения игр. Вместо главного входа мы воспользовались одним из боковых, по пути к которому обратил внимание на расположенный с задней стороны амфитеатра необычный квартал, сильно вытянутый, заполненный яркими, пестрым палатками, навесами и шатрами, плюс какими-то деревянными конструкциями, выглядевший скорее полевым лагерем бродячих артистов, чем привычным взгляду жилым кварталом. Вспомнил ярмарку, вот что это место мне напомнило, с трудом втиснувшуюся в глубокий, искусственно созданный овраг с высокими отвесными стенами. Этот хорошо охраняемый район был соединен с подземной частью арены специальными переходами. Издали были хорошо заметны большие арки входов в туннели, выложенные из каменных блоков, зияющие темнотой. «А что там?» — указав в ту сторону, полюбопытствовал у Валида. «Невольничий рынок. Там любой желающий может прикупить себе живой товар. В основном сюда попадает тот, что предназначен для ям смерти. С бойцовских школ, тюрем, лагерей порабощенных варваров, бывало, из долговых домов привозят, особо буйных и крепких. Если нужны рабы для ухода за домом или животными, за ними лучше идти на другие невольничьи рынки», — посоветовал Валид. «Отсюда купленных бойцов можно сразу везти в ямы, опробовать в деле. Если устраивают, выставить на игры, чтобы приносили деньги, окупая вложения. Некоторые дари неплохо на этом зарабатывают», — решил просветить, помня о пробелах в моих знаниях. «На ставках находят что-то стоящее, по их мнению, покупают, затем заключают с хозяевами ям различные сделки, либо с такими же дельцами. Но нужно разбираться в этом деле, иначе легко все потерять. Если раб становится известным, востребованным, его всегда можно продать намного дороже, чем приобрел, или на что-то выгодно обменять. Иногда с помощью схваток боевых рабов решаются сложные споры. Если двум благородным дирам не терпится выяснить отношения, а сразиться напрямую нельзя, не разрешают, страшно, незачем, то приходят сюда, покупают собственных бойцов, либо выбирают из доступных у мастеров ям, выставляя их друг против друга. Чей выбор удачнее, тот и побеждает. Опять же, покупка и продажа высокими домами хороших бойцов — это большое, прибыльное дело. Еще с помощью участия в играх они могут повысить себе известность, заработать не только деньги, но и славу, доказать над кем-то превосходство. Да и сильные, выносливые дари, способные справиться с любыми невзгодами, в хозяйстве всегда пригодятся. От них рождаются хорошие, крепкие дети. Такие рабы и опытом поделиться могут, и научить чему-то, и похвастаться перед соседями есть кем. Как много всего, оказывается, связано с этим делом. Впрочем, у нас тоже известные мировые бренды не просто так заключают рекламные контракты со спортсменами. Не от доброты же душевной, а откуда в городе столько рабов? Поинтересовался, прикинув размер рынка. Так ведь их целая каста, — удивился Валид глупому вопросу. Плодятся как кролики, не считая тех, кто становится рабами за грехи или долги. Смертность у них не такая уж большая. Врагов, считай, нет. На войну не берут. Бойцы с ям смерти — отдельная история. В конфликтах знати не участвуют. Голодом не морит. Голодный работник — плохой работник. Особо этим дайма похвастаться нечем. Кивнул в сторону сбитых из досок помостов, для наглядной демонстрации живого товара, иначе бы здесь не оказались, но на что-то все же сгодиться могут, — признал воин, относясь к рабам с присущим более высоким кастам пренебрежением. Пройдя к зрительским трибунам, выстроенных кругом и разбитых на сектора, чтобы с них просматривалась хотя бы одна яма. Центральный помост был и так хорошо виден всем как на ладони, Валид сразу же направился к широкой каменной лестнице. Нам выше, туда, где расположены смотровые площадки, за ложами для благородных. У нас всегда так, чем выше сидит Дер, тем лучше он себя чувствует, многозначительно усмехнулся. А уж кем считает, не стоит даже спрашивать, соврет. Почему именно туда? Я думал, мы собираемся покупать бойцов, а не смотреть на представление. Игр сейчас не проводилось, но во всех ямах гладиаторы присутствовали, занятые своими обычными тренировками, готовясь к будущим схваткам. Поэтому, там было на что посмотреть. Именно за этим, смотровые площадки, закрытые навесами от солнца, редко пустуют. Обычно там кто-нибудь досидит, наслаждаясь свежим ветерком, великолепными видами города, зрелищем потеющих бойцов, копошащихся в ямах, а еще, приятными беседами с уважаемыми Дари. Крупные торговцы рабами не сидят целыми днями в маленьких душных палатках в ожидании, когда к ним кто-нибудь да заглянет. А также, наверху частенько появляются мастера ям, у которых можно купить нужное количество уже подготовленных, обученных, экипированных бойцов, собранных в отряды, которые прошли сложивание, выбрали себе командиров и пролили первую кровь. «Тебе же не нужна вооруженная толпа дружных одиночек?» – задал риторический вопрос. Как Валид и предсказывал, на одной из площадок, огороженной перилами, был расстелен ковер, в центре которого стоял низенький столик, за которым на бархатных подушках сидело трое Дари. Судя по роскошной одежде и вальяжному виду, из очень уважаемых собою особ, господа изволили вкушать фрукты из расставленных на столе многочисленных золотых блюд, а также пить охлажденные специальными артефактами напитки, расходуя силу элементалей холода на такие пустяки. Словно этого было мало, там, где трое сидело, десятеро стояло. Одни слуги, с опахалами из павлиньих перьев, размеренно обмахивали своих хозяев, другие, с кувшинами в руках, зорко следили за наполняемостью кубков, третьи, терпеливо ожидали распоряжений, застыв истуканами по краям площадки, вход на которую перегораживало двое высоких плечистых воинов в дорогих кафтанах, пышных тюрбанах, расшитых остроносых сапожках, с кривыми саблями на боку, в красиво отделанных ножнах, с браслетами одаренных силой, причем не духовной, а физической, то есть, они вполне могли завязать узлом стальной ломик, обогнать лошадь и выдержать попадание пули, суровые ребята.